Часть шестая. С запудренными мозгами и сбитые с толку. Глава 47. Мы должны заботиться друг о друге. В современном мире возникновение симптома или заболевания, то есть превращение в хронического больного, это новая норма. Мы находимся на таком этапе, когда вы больны либо не очень, либо очень сильно. Каждый сталкивается хотя бы с одним симптомом, независимо от того, считает он это симптомом или нет, осознает, что его здоровье находится под угрозой или нет. Когда вы не очень больны, это значит, что ваша жизнь еще не замерла. Вы в состоянии справляться с любыми проблемами здоровья, которые могут возникнуть, если вы их вообще заметите. Между не очень больным и больным не такая уж и большая серая зона. Вы сразу понимаете, когда ваше здоровье выходит из-под контроля, когда вы находитесь в эмоциональном или ментальном состоянии отчаяния, пытаясь сообразить, как остановить симптомы, которые, как вы сами видите, становятся все больше и большей проблемой, ограничивающей жизнь. Из-за разной степени переносимости боли и различий в самих людях грань между не очень больным и больным может варьировать от человека к человеку. Препятствия, ограничивающие качество жизни кого-то одного, могут не являться препятствиями для другого. Все сводится к индивидуальному опыту. Жизнь идет достаточно гладко, когда вы не очень больны. Вы переходите черту и становитесь больным, когда можете сказать, что с вами происходит что-то не то, и это действительно вам мешает. Когда у вас есть проблемы со здоровьем, иногда вы можете столкнуться с осуждением со стороны тех, кто не прошел через ад, бегая от врача к врачу. Система координат не очень больного человека может быть ограничена его собственным опытом. Небольшое вздутие живота, легкая угревая сыпь, появляющаяся время от времени, головная боль раз в 100 лет, легкий туман в голове, который проясняет утренняя порция кофеина, периодический недостаток энергии и небольшое увеличение веса. Для больного было бы облегчением испытывать симптомы не очень больного, которые также включают в себя послабление стула, легкую боль в плече, некоторые сезонные аффективные расстройства, боль в ногах, периодические головные боли, легкую скованность по утрам, которая проходит, незначительную заложенность носа, периодические дрожжевые инфекции, легкие запоры, нечастые простуды, легкую тревожность и нарушение работы щитовидной железы, гормональный дисбаланс и незначительные проблемы с кожей. Эти незначительные или временные симптомы не очень больных, хотя и доставляют дискомфорт и неудобства, все же существенно отличаются от серьезных, разрушающих жизнь и меняющих точку зрения проявлений, которые есть у больных. Больные испробовали методы как традиционной, так и альтернативной медицины. Они знают, каково это – посвящать жизнь борьбе, которая может быть совершенно незаметной для других. Это может быть многолетнее, жестокое путешествие в попытках исцелиться и найти способ облегчения сильной неврологической усталости, изнуряющей тревожности, хронического учащенного сердцебиения, трепетания предсердий, аритмии, резких перепадов настроения, тяжелой депрессии, непрекращающегося тумана в голове, загадочных припадков, необъяснимых болей в теле, мучительных мигреней, изматывающей экземы или псориаза, изнурительного вздутия и распирания живота, серьезных нарушений пищеварения, загадочной боли в челюсти, покалывания и онемения, стеснения в груди и невозможности заниматься спортом из-за мышечной слабости. Когда вы посещаете врача за врачом, специалиста за специалистом, платите все больше и больше, а диагнозы все меняются или вообще не ставятся, и все это мешает вам жить, забота о здоровье становится работой на полную ставку. Во многие дни вообще бывает трудно встать с постели. Вы наблюдаете за тем, как другие люди продуктивно работают, занимаются повседневными делами, а в это время вы разбираетесь со счетами от врачей и проблемами медицинского страхования, посещаете аптеки и ездите на большие расстояния к различным специалистам. Иногда вы даже вынуждены ложиться в больницу. Эта рутина может занимать большую часть вашего дня, года, жизни и жизни окружающих вас людей. Между тем, вы можете столкнуться с дополнительной проблемой осуждения со стороны некоторых не очень больных людей, с которыми вы пересекаетесь в жизни, как будто вы сами выбрали эти симптомы и долгий путь поиска ответов, как будто вы просто недостаточно стараетесь выздороветь или сохранять позитивный настрой. Критика и сомнения в том, что ваши хронические страдания действительно существуют, могут быть неприятными побочными эффектами и без того непростой реальности жизни с подорванным здоровьем. Уход за собой и потребность в уходе. Одно из различий между не очень больным и действительно больным – это разница между возможностью самим ухаживать за собой и необходимостью отчаянно нуждаться в заботе. Когда вы не очень больны, визиты к врачу, тренеру или инструктору направлены на поддержание ухода за собой, а не являются криками о помощи, потому что вам плохо. Многие не очень больные люди живут своей жизнью. Болезнь не мешает им, не тормозит и не удерживает их от того, чтобы делать то, что они хотят. И некоторые из этих желаний ведут к заботе о себе. Вы занимаетесь спортом, ходите в сауну, делаете массаж лица, медитируете, посещаете кофейни, покупаете ароматические свечи, планируете путешествия, ходите по магазинам, посещаете врача-косметолога, проводите чистку зубов, делаете маникюр и педикюр, иглоукалывание, массаж, занимаетесь дыхательными практиками, посещаете собрания и мероприятия, а при появлении небольшого симптома время от времени заходите к врачу функциональной медицины. Устранение легких периодических или временных симптомов вписывается в рутину ухода за собой. Вам не приходится останавливаться и говорить: «Я действительно болен, и это мешает мне делать то, что я хочу или должен делать». Больной человек нуждается в заботе, которая выходит за рамки ухода за собой. Это потребность от безысходности. Чтобы продержаться в течение дня, человеку требуется забота, в которой он действительно нуждается, чтобы продолжать свой путь к выздоровлению. Если бы кому-то не очень больному пришлось отменить прием из-за бури, он все равно был бы в порядке. Возможно, он будет разочарован, или у него возникнет некоторое беспокойство или легкий стресс из-за того, что все идет не так, как он ожидал. Тем не менее, его жизнь продолжается. Больной человек находится в другой ситуации. Каждый маленький элемент, поддерживающий его, имеет значение. Внимание такого человека сосредоточено на выживании в условиях его болезни. Он борется за то, чтобы сохранить любую свободу, которая у него осталась, чтобы вернуть то, что он когда-то имел, пытается найти радость везде, где только можно, стараясь выжить. И у этого человека есть формы заботы, на которые он полагается, чтобы обеспечить свои потребности. Речь идет не о выборе изобилия приятных вариантов или личных решений, которые поддерживают его жизнь. Потребности больного человека обусловлены стремлением выжить. На болезнь уходит так много времени и энергии. Если не очень больной человек никогда не сталкивался с этим, ему может быть трудно это понять. Отношение к больному, если вы никогда не были на его месте, может быть таким же, как к бездомному, живущему в палатке, если вы никогда не сталкивались с проблемой бездомности. Проезжая мимо такого человека, очень просто отвлечься. Легко подумать, это просто бездомный, живущий в своей палатке, и перейти к следующей мысли. А что, если сосредоточиться на деталях жизни этого человека? Что, если вы спросите себя, как этот человек стал бездомным? Когда он в последний раз мылся, ел? Как он ходит в туалет? Есть ли на его одеяле плесень, а в его палатке дырка? Может ли он ходить, или он болен ходячей пневмонией? Как его зовут? В чем он нуждается? Как долго он живет как бездомный? Примечание. Ходячая пневмония. С английского «walking pneumonia». Так называют воспаление легких, при котором пациент чувствует себя достаточно хорошо, чтобы переносить заболевание на ногах, не ложась в больницу. Ходячая пневмония – не медицинский термин, а бытовое название легкой формы заболевания. Ближайший медицинский термин – внебольничная пневмония. Когда не очень больной человек сталкивается с больным, внешне они могут выглядеть одинаково. А если не очень больной человек никогда не испытывал того, что больной, он может не иметь представления о деталях его жизни. Как давно он болеет, насколько все плохо, какие продукты ему можно есть и какие нельзя. Может ли он вообще принимать душ и заниматься спортом? Насколько сильную душевную или физическую боль он испытывает? Скольких врачей он посетил? Потерял ли он друзей из-за болезни? Страдает ли от посттравматического стрессового расстройства, вызванного болезнью? Сколько часов в сутки он может функционировать? И этот список может продолжаться и продолжаться. Бывают случаи, когда не очень больной человек может быть чрезвычайно поглощен уходом за собой. Настолько, что кажется, будто все, что не связано с его собственным опытом, не происходило или даже не существует. Если это не вписывается в рамки его опыта, значит, это не имеет значения, или он просто не видит этого. Не очень больному человеку, поглощенному уходом за собой, может быть понятна проблема чьей-то вывихнутой лодыжки, если он сам с этим сталкивался, или чья-то сенная лихорадка, если и у него она была. Он может с пониманием отнестись к познанию чего-то нового, что кто-то делает для своего здоровья, если может применить это с пользой для себя. Это становится жизнью в режиме ухода за собой до такой степени, когда нет времени заботиться о чем-то, не относящемся к собственной жизни. В таком состоянии ума не очень больной человек может неосознанно нанести эмоциональную травму больным людям, с которыми он сталкивается. Когда не очень больной человек не может видеть за пределами собственного опыта, он может осуждать действия больного человека для исцеления или то, на какие большие усилия он идет, чтобы попытаться выздороветь. Очень больной человек, который потерял годы жизни в борьбе и страдании, посещая десятки врачей, тратя тысячи долларов, теряя на этом пути друзей, семью и даже, как ему кажется, часть самого себя, когда этот человек находит выход, путь к исцелению, он может быть неправильно понят кем-то не очень больным. Потому что, не зная, каково это, быть в самом тяжелом состоянии и бороться за свою жизнь, невозможно понять, как происходит выздоровление. Как далеко человек продвинулся, какие средства использовал, что сделал для своего выздоровления. Вы можете чувствовать себя чудаком, когда выздоравливаете от хронического заболевания, а ведь вас должны хвалить. Мир не очень больных должен прославлять тех, кто выздоровел от хронического заболевания. Они должны высоко поднимать флаги, провозглашая это, чтобы другие знали и учились. Так происходит не всегда. Не очень больные пользователи медиа могут не оказывать никакой поддержки больным. Не очень больной человек может не обратить внимания на чье-то выздоровление, если это не имеет отношения к нему лично, а если и обратит, то может неправильно понять и даже осудить. Больные могут столкнуться с осуждением как за то, что они вообще были больны, так и за то, как они выздоравливают. Легко посмеяться или отмахнуться от этого спасительного понимания, если человеку не довелось стать смиренным, пройдя через страдания. То есть до тех пор, пока не очень больные сами не заболеют серьезно. Когда все меняется? Не очень больные падают каждый день и становятся больными. Обычно именно тогда к ним приходит осознание. Падение приводит их к новому пониманию в отношении того, как они воспринимали мир. До тех пор не очень больные могут чувствовать себя спокойно и быть уверенными в том, что им удалось взять под контроль или устранить свои незначительные или временные симптомы. Они чувствуют себя так, потому что, как правило, находят помощь в виде функционального врача или терапевта, которые специализируются на более продвинутых методах естественного оздоровления. Находя этих поставщиков услуг в сфере здоровья, не очень больные люди находятся в начале кривой обучения, и то, что они узнают от своего врача, является для них новым. Они еще не настолько больны, чтобы понять, что это, возможно, вовсе не те ответы, потому что их проблемы достаточно контролируемы, чтобы их можно было частично или временно решить с помощью того, что кажется умным, передовым подходом в области альтернативного оздоровления. Вам могут сказать: вот продукт для вашего микробиома, потому что все проблемы возникают из кишечника. Или вот средства и порошок, мультивитамин, комплекс трав, все в соответствии с безуглеводной диетой. Включите немного постных белков, придерживайтесь режима кето. Или мы возьмем образцы вашего стула и проверим баланс кишечника, вот пробиотик. Или мы сделаем анализ крови, посмотрим на ваш пищевой профиль, увидим, где есть дефициты. Когда вы слышите все это впервые, вы можете почувствовать удовлетворение от полученного совета. Вы ощущаете некое направление, обретаете решимость внести небольшие изменения, которые могут быть полезными. Все это повышает уверенность в себе, потому что вы не так уж больны. Вы все еще можете заниматься спортом, употребляете кофеин. Вы не канарейка, вы сильны и теперь чувствуете себя экспертом по здоровью. Некоторые из не очень больных действительно считают себя экспертами в том, что касается их здоровья. У них была острая проблема или заболевание, или периодические симптомы, которые вызывали недоумение. Они получили помощь, узнали, как им кажется, самую передовую информацию, вроде бы справились с проблемой и вдруг стали экспертами в области здоровья. Они дают советы на своих платформах, дают рекомендации другим людям, которые гораздо более серьезно больны. Когда вы не очень больны, вы можете погрузиться в мир чтения новых теорий или тестирования добавок альтернативной медицины или чтения о старых методах, которые существуют последние десятилетия или два. Мало кто понимает, что эти теории, добавки и старые методы уже давно испробованы теми, кто действительно болен. Модные продукты, машины, аппараты, больные перепробовали их все, и в результате им стало только хуже. Тем временем не очень больные могут развлекаться этими модными тенденциями и даже возрождать старые техники и теории, чтобы другие не очень больные люди могли играть с ними, возрождая их популярность. Не очень больные не понимают, что когда они начнут болеть все сильнее, подходы, которые они пробовали для своего здоровья, окажутся бесполезными. То, во что они вкладывали деньги или к чему призывали других, в итоге не принесет никакой пользы. Пока не настал день, когда его здоровье ухудшится, не так уж много нужно для того, чтобы не очень больной человек почувствовал пользу от какой-либо оздоровительной методики. Многие из таких людей болеют лишь время от времени, с легкими симптомами, которые появляются и исчезают сами по себе, и, кажется, сглаживаются после небольшого количества сна, нового витаминного протокола, изменения рациона питания, интервального голодания, лимфатического массажа, посещения сауны, дыхательных упражнений или тренировок. Страна альтернативных оздоровительных игр наполнена множеством модных вариантов. У не очень больных есть свобода играть в этой сказочной стране, бродить по ней, цепляться за что-то интересное, о чем можно рассказать другим, и не заниматься осмыслением разницы между тем, что такое быть не очень и серьезно больным. Быть больным – это значит пребывать в принципиально ином пространстве. Больные покинули сферу игры, стали зрелыми и опытными. Они уже принимали пробиотики, рыбий жир, порошок сывороточного протеина и другие протеиновые порошки, активированный уголь, делали полоскание рта маслом, пробовали масло нима, L-карнитин, хлореллу, частицы кизельгура, диатомовой земли, пищевую соду, порошки для кишечника, бентонитовую и другие глины, циолит, фульвовые кислоты, панты оленя, колострум, коллаген, протеиновые батончики, масло МСТ, комбучу, шоколад, зеленый чай, яблочный уксус, хлорофилл, ощелачивающие ионизаторы воды и десятки других продуктов. Больные также приобретают опыт, посещая десятки врачей и пробуя все, включая пересадку кала, лечение укусами пчел, мочой, стволовыми клетками, холодом, кофейные клизмы, аппараты Райфа, ультрафиолетовое облучение крови, озонотерапию и многое другое. Опытные больные уже проходили через все это. Не очень больные, когда у них появляются первые симптомы, могут считать, что весь мир здоровья в их руках, поскольку самоуверенные врачи, которые не проходили через серьезный кризис здоровья, предлагают один способ лечения за другим. Поиск метода исцеления начинается с самого начального уровня. Чем тяжелее ваша болезнь, тем больше вы просеиваете из того, что вам предлагают. Не очень больные люди часто думают, что никогда не заболеют хроническим заболеванием. Они не хотят задумываться о том, что когда-нибудь могут попасть в такую ситуацию, потому что это пугает, и их подход к здоровью должен быть верным решением проблемы. Они все еще делают свои тренировки, у них все еще есть читинг-дни, они чувствуют, что находятся в балансе, практикуют умеренность и интуитивно живут своей жизнью. Они верят, быть действительно больным – это не про меня, это не моя история. Примечание. Читинг. С английского «читинг». Обман, мошенничество, загрузочный день, то время, когда вы запланированно едите больше, чем обычно, можете побаловать себя любимыми продуктами. Затем, когда вы переступаете порог тяжелого заболевания, все меняется. Это другой мир, мир выживания. Ваши цели отличаются от целей не очень больных. Все в вашей жизни меняется, даже отношения могут измениться. Это совершенно другой мир понимания здоровья. Привилегированное положение. Когда человек переходит от состояния не очень больного к больному, это бросает вызов не только заболевшему, но и окружающим его людям. Хроническая болезнь может измотать того, кто ею страдает. В то же время она может быстро утомить и окружающих. Совсем другое дело, когда речь идет о маме, переживающей за ребенка. Она сделает все, чтобы побороться за своего малыша. У мам есть способность перепрограммировать себя каждое утро, как будто это совершенно новый день, в котором открываются все возможности и перспективы. Большинство будет бороться за своих детей, не жалея сил, с величайшей силой духа и энергией. Когда вы заболеваете, будучи взрослым человеком, бывает сложнее найти вокруг себя тех, кто терпеливо отнесется к этому. Схватка с болезнью и борьба за выживание – это тяжелое испытание для тех, кто не очень болен. Некоторые из них достаточно смиренны и уважительны, чтобы поверить в то, что переживаемое другими вполне реально. Другие отстраняются от больных людей в своей жизни из-за таких эмоций, как неуверенность, страх и дискомфорт, которые у них вызывает болезнь. Еще кто-то из не очень больных может неверно воспринимать свою удачу и привилегию в том, что они еще не заразились достаточным количеством болезнетворных микроорганизмов или не достигли уровня полной загрузки токсинами. Они могут ошибочно принять это простое обстоятельство лучшего здоровья за превосходство. Это может привести к тому, что некоторые не очень больные люди почувствуют себя имеющими особые права. Почему-то они не считают себя столь же восприимчивыми к тем угрозам, которые вызывают хронические заболевания у других, и вместо этого полагают, что они просто лучше, более собранны и мотивированы, умеют лучше заботиться о себе. Привилегия быть не очень больным может заставить людей считать, что они имеют право решать, являются ли истории других людей о страданиях и исцелении обоснованными и правдивыми или нет. Иногда не очень больные считают, что легкие или временные симптомы, которые им довелось испытать, сравнимы с тем, через что прошли больные, поэтому они не понимают, когда больные не могут оправиться так же быстро, как они сами. Например, у не очень больного человека периодически возникают легкие головные боли. Если кто-то расскажет ему о своих постоянных, непрекращающихся мигренях, не очень больной человек может подумать, что он понимает, о чем идет речь, что то, что он пережил, находится на том же уровне. Тогда не очень больному человеку будет трудно понять, почему кто-то с хроническими болями не получает облегчения от различных методов лечения и техник, потому что не понимает глубины того, через что изо дня в день проходит больной человек. Он может начать думать, что вся эта боль в голове больного. Опять же, не очень больные люди, которые занимают такую позицию, ориентируются на то, насколько чужой опыт соответствует их собственному. Если чья-то история не совпадает с их опытом, им трудно поверить в нее или признать ее правдивой. Некоторые не очень больные обладают неким своеобразным ощущением относительно самих себя, некой уверенностью, что они более совершенны в познании щедрот и тайн жизни как в духовном, так и в медицинском плане, чем больные. Казалось бы, мир должен стать более сострадательным к хроническим больным, более понимающим. Как правило, все происходит как раз наоборот. Отсутствие сострадания к хронически больным встречается все чаще. Популярные выдумки. Раньше не очень больные люди редко признавались, что у них есть какой-либо недостаток в состоянии здоровья. Скрывать это было легко, потому что симптом не мешал им, не влиял на качество жизни. Большинство болезненных проявлений не очень больных людей не видны другим, поэтому их можно было скрывать. Это было в их интересах, потому что болезнь не была чем-то крутым, модным или общепринятым. На больных смотрели свысока. В те времена больные тоже старались скрыть свои симптомы и заболевания. Это было труднее, потому что их проблемы со здоровьем мешали им и влияли на качество жизни. Даже если заболевание было видимым или очевидным, больные старались любой ценой свести к минимуму, приуменьшить или скрыть то, что они испытывали, потому что иначе они не могли бы рассчитывать на уважение. Статус-кво заключался в том, чтобы скрывать любую проблему со здоровьем, если это вообще было возможно. В наши дни среди не очень больных становится популярным говорить о здоровье. Существует даже феномен, когда кто-то не очень больной может воспользоваться своим достижением в устранении симптома, основанном на информации, полученной от врача или из интернета, и выставить на показ свое кажущееся здоровье в социальных сетях. Такие создатели интернет-платформ начинают рассказывать о симптоме, который они преодолели, как о доказательстве того, что они авторитетны в области альтернативной медицины, знают верное направление и у них есть все ответы. Это привлекает интерес людей, страдающих от недугов, вызывает приток внимания. Создатели интернет-платформ быстро набирают популярность и превращают свои советы в источник дохода, в профессиональный стиль жизни. В мире социальных сетей, чтобы удержать всеобщий интерес, нужно давать подписчикам все больше и больше. Это приводит к тому, что популярным становится выдумывать. Отчаянно нуждаясь в контенте, некоторые не очень больные создатели интернет-платформ черпают идеи о болезнях и симптомах у больных людей, на которых они подписаны в соцсетях или от которых есть комментарии. Затем эти же авторитеты начинают фабриковать истории о наличии у них тех же симптомов, чтобы заработать на том, что у них якобы есть ответы. Шоу должно продолжаться. Это может ввести в заблуждение больного человека, которому кажется, что он нашел еще одну редкую персону, такую же, как он. Это побуждает больного человека купиться на то, что продвигает или продает не очень больной создатель интернет-платформы. Это новое явление в социальных сетях несправедливо по отношению к больному, который действительно страдает от множества симптомов, изо всех сил пытаясь найти какое-то облегчение, верное направление движения к исцелению или лекарство. Это манипуляция с целью накрутки просмотров и увеличения продаж. Это новый способ эксплуатации хронически больных, которые десятилетиями борются за то, чтобы их признали, чтобы им верили и воспринимали их всерьез. Если вы действительно страдаете от симптомов и заболеваний, вы могли сталкиваться с такими ловушками, когда кто-то продвигает некий тренд, делая вид, что он прошел через схожие с вашими проблемы. Важно не забывать о разнице между не очень больными и больными, чтобы, вторых, никто не мог использовать в своих интересах еще активнее, чем в настоящее время. В наши дни нелегко расшифровать и определить, что перед нами образ жизни не совсем больного человека, изрядно приукрашенный для того, чтобы привлечь и заманить вас. Просто осознавая, что это действительно происходит и этот процесс все больше и больше развивается, вы получите определенную защиту от обмана. У больных нет силы времени играть в игры. Их будни не заполнены большим количеством развлечений и встреч по уходу за собой для удовольствия. Хронические больные, действительно больные, должны использовать свое время с умом, делать то, что они могут, там, где могут. Водить их за нос, заманивать, чтобы они купились на что-то, что не идет им на пользу. Это непродуктивно. И все же это происходит. Поэтому будьте внимательны. В поисках Атлантиды. Одна из причин, по которой не очень больным людям бывает так трудно понять больных, заключается в том, что хотя они и испытали на себе ограничения обычной медицины, но еще не сталкивались с рамками альтернативной, функциональной, интегративной и холистической медицины. Например, не очень больной человек может знать, что антацид, назначенный ему обычным врачом, недостаточно эффективен. Когда они слышат альтернативный совет, что шот яблочного уксуса, исключение из рациона некоторых обработанных продуктов или небольшое интервальное голодание решат их проблему, они склонны в это верить. Не очень больные, если только они не были свидетелями страданий близкого человека непосредственно рядом с ними, еще совсем зеленые. Они новички. Они заходят в интернет, ищут информацию об альтернативной медицине, и им кажется, что они обнаружили процветающую Атлантиду. Эти не очень больные люди совершенно уверены, что система убеждений альтернативной медицины является панацеей от всех бед. Не очень больной человек может считать святотатством, если слышит, как больной утверждает, что не получил желаемой пользы от альтернативной медицины, что она имеет свои ограничения. Этот не очень больной человек также не знает, что если врач обладает опытом в альтернативной медицине, это вовсе не значит, что у него есть все инструменты и знания для лечения хронического заболевания. Некоторые не очень больные люди могут быть очень жесткими в отношении своих методов лечения, даже язвительными. Они могут с готовностью подвергать насмешкам все, что не соответствует нормам альтернативной медицины. И это приводит к тому, что альтернативная медицина иногда действует как культ. Все делают и говорят одно и то же. Все системы убеждений связаны друг с другом. Даже если существуют подгруппы, где один лагерь верит в растительную диету, а другой в животные белки, они все равно связаны одними и теми же культовыми концепциями. Подробнее прослушайте в главе 14 «Пищевые войны». Этот менталитет может привести к тому, что некоторые не очень больные будут без промедления допрашивать, высмеивать и даже запугивать того, кто болен и имеет опыт, не имеющий отношения к обычной культовой системе убеждений альтернативной медицины. Одновременно с превознесением альтернативной медицины некоторые не очень больные склонны верить, что если ее методы все-таки подведут их, то их подхватит традиционная медицина. Они верят в это даже после того, как уже безуспешно обращались к ее представителям, которые не помогли решить их не очень уж серьезную проблему. Все так или иначе больные ищут ответы. Не очень больные могут принимать участие в прошлых, настоящих и будущих трендах. Как правило, им не удается понять, что не происходит никакого сдвига, и они не делают реальных шагов вперед, потому что не находятся в отчаянном положении. Они продолжают игру, которая часто оказывается одновременно интригующей и обманчивой. У не очень больных еще есть резервы и достаточно физического здоровья, чтобы с боем преодолевать модные ловушки, которые на самом деле не помогают, а только мешают. Когда не очень больной человек не понимает, что тренды подрывают его здоровье, это происходит потому, что он ведет игру в отмены. Одно полезное изменение в питании помогает его и без того сильному организму и резервам, что обеспечивает ему достаточную поддержку для преодоления той вредной вещи, которую он делает в отношении своего организма и при этом считает полезной. На самом деле не очень больной человек даже не подозревает, что он полностью потерян, потому что все еще живет в мире достаточных резервов, относительно крепкого здоровья и здравого смысла, позволяющих ему держаться подальше от более опасных, отнимающих здоровье привычек. Они становятся достаточно мудрыми, чтобы избегать некоторых распространенных угроз здоровью, поэтому находятся в состоянии равновесия, даже если не знают, что оно весьма шаткое. Их тело всеми силами и резервами борется за то, чтобы сохранить этот баланс, в то время как этот не очень больной человек продолжает делать неправильные вещи. Больной человек уже проходил через это. Когда они принимают яблочный уксус или пьют чай камбуча, им становится ужасно плохо. Когда в организме очень ограниченные резервы, иммунная система ослаблена, органы практически лишены запасов, нервная система истощена, и вы действительно испытываете серьезные трудности, нет места для игр с токсичными или бесполезными альтернативными трендами. Именно эти люди говорят: «Я уже сидел на кето-диете, это чуть не убило меня». Или «Я пробовал яблочный уксус, и он угробил мой желудок». Или «Я пробовал чай камбуча, и от него мое болезненное состояние только усугубилось». Или «Я стал глотать пищевую соду, и с тех пор мой кишечник уже не возвращался в прежнее состояние». Или «Я пробовал микробиомные наборы для анализа кала и тестирования на пищевую аллергию, и лечение только ухудшило мои симптомы». Или «Я сделал более 50 сеансов гиперборической кислородной терапии, и мои легкие хронически воспалены, плюс я все еще хронически болен». У больных нет резервов для самозащиты и игр в импровизацию. Их игра – это игра на выживание. Вы настоящий эксперт. Когда не очень больной человек впервые начинает изучать альтернативную медицину, одна из причин, по которой она может показаться ему панацеей, заключается в том, что человек пришел к ней непосредственно из традиционных практик. Он может придерживаться стандартной, распространенной во всем мире диеты, употреблять обработанные продукты и, возможно, никогда в жизни не принимать добавок. Когда такой человек уходит от традиционной медицины, сделав ставку на масло, жир, соль, кофеин, зерновые и молочные продукты и переходит к альтернативной, это может принести какую-то пользу. Но это не следует путать с исцелением на глубинном уровне. Очень многие люди, которые действительно больны, уже все это делали. Они перешли от традиционной медицины к альтернативной и все равно остались больны. Даже если они получили некоторое улучшение от альтернативных подходов, достаточное для того, чтобы выжить, они все еще борются со своими симптомами, все еще страдают и испытывают боль. Такие исцеляющие инструменты методики Medic Medium, как смузи для выведения тяжелых металлов, сок сельдерея, программа очищения на монопитании, программа утреннего очищения, шоковая терапия, шот-терапия мозга, протоколы добавок, медитации и многое другое – это то, что помогает сдвинуться с мертвой точки, когда ничто другое не помогает. Потому что эти инструменты позволяют исцелиться на базовом уровне. Не очень больные могут посвятить себя тренировкам, процедурам с применением инфракрасной сауны, своему образу жизни. При этом они обычно более легкомысленны в отношении своего рациона. Они могут подсчитывать калории, но при этом у них обязательно бывает читинг вечер. Могут выпить немного алкоголя, у них бывает вечер суши или тако. Они могут придерживаться основных модных блюд, которые, как они слышали, полезны для здоровья, таких как овсянка с арахисовым маслом или тост с авокадо, но все равно будут продолжать потакать и баловать себя. Они могут пить свежевыжатый сок, а также употреблять кофейные напитки, кофе со льдом, другие напитки с кофеином, шоколад, пиццу в пятницу вечером. У не очень больных людей есть свобода действий, позволяющая им быть склонными к поиску мгновенного удовлетворения и достижения чувства счастья. По-настоящему больные более склонны делать все возможное в поисках ответа. Это те, кто берет в руки книгу с методикой Medic Medium, несмотря на недоброжелателей, которые пытаются саботировать это. Это те, кто преданно следит за соблюдением рекомендаций. Больные – это те, кто учится не добавлять по ошибке лимон, коллаген, яблочный уксус, кубики льда или воду в сок сельдерея, в отличие от не очень больного человека, который пьет несвежий сок сельдерея из магазина здорового питания или покупает сок сельдерея, прошедший процесс пастеризации высоким давлением, который разрушает его, или делает сок сельдерея дома всего неделю и выжимает в него лимонный сок, добавляет коллагеновый или протеиновый порошок, или скрывает, что пьет сельдереевый сок, или не понимает тонкостей или рекомендаций, когда следует пить сок сельдерея, потому что не привык придерживаться истинных рекомендаций, так как не так уж и болен. Не очень больные находятся в собственных параметрах самосовершенствования. Не очень больной человек, который пьет сок сельдерея в течение короткого времени или делает смузи для выведения тяжелых металлов, используя только два инструмента методики Medic-Medium, вряд ли заметит большую разницу. Скорее всего, он продолжал употреблять кофеин, изначально не был настолько болен и неправильно использует инструменты методики Medic-Medium. Тот, кто болен, с большей вероятностью станет экспертом в области здоровья. Если человек еще не выздоровел, это не значит, что он не приобрел колоссальный опыт. Больные люди перепробовали гораздо больше методов, протоколов и приемов модной альтернативной медицины. Больной человек, приступающий к изучению рекомендаций и протоколов методики Medic-Medium, полностью посвящает себя этому. Даже если он еще не полностью выздоровел, он начинает двигаться к здоровью впервые за многие годы и является большим экспертом, чем не очень больной человек, который балуется альтернативной медициной, живет своей жизнью, делает то, что хочет и играет в игры баланса и умеренности. Человек, который болен и упорно работает над выздоровлением, является самым настоящим экспертом. Он знает, что детали имеют огромное значение и должны быть применены, чтобы работать правильно и действительно изменить его жизнь.